Здравствуйте. Здрасте. Сегодня 26 октября 2015 года. Канал Артподготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 741 день. Давай, Эдик. Тут вот напоминают, что лотерея «Грин-карт» в США закончится 2 ноября. Не все хотят оставаться. Лотерея бесплатная, нужен только правильный сайт. Вот стоит gov тут. Все бесплатно. Ну вот человек решил, так сказать, помочь людям, которые выберут уехать. Влад пишет: «Здравствуйте, Вячеслав, Эдуард. Очередной перевод и спасибо. Вопрос. Бывшая жена обманом вывезла ребенка в Россию из США. Требует бабки. Какие планы или идеи насчет, на этот счет у вас, когда вы или соратники придете к власти? Лучше, наверное, сказать, станете администрацией. Обращался Путин к российское посольство, ответили с ухмылкой, что приезжайте, ищите, ходите по судам. У меня работа другая, семья, дети, пацана жалко, мамаша чокнулась, спасибо». Вот такой да. Крик души. К сожалению, так обстоят дела, что какая бы власть ни была, вот чтобы мы тут не изменили в России, по всему миру, да, чтобы мы не изменили, семейные вопросы останутся самыми тонкими вопросами, которые придется решать в суде. Понимаете, иного пути нет. То есть какой-то другой путь, он будет еще хуже. Я понимаю, что путь суда — это самый плохой путь, но все остальные еще хуже, да? Николаю Владимировичу спасибо. И вот за прошедшую неделю военно-космические силы уничтожили в Сирии 363 объекта. Из них 71 – это командные пункты. Да. Вопрос. У ИГИЛа нет солдат, одни командиры. Эдик, вот ты посмотри, что я тебе прислал. Я именно такое ощущение, что мы совершенно в одно время это писали. Я написал: у ИГИЛа, вот сегодня подойдешь ты на это место, одни командиры, потому что уничтожены одни командные пункты. Это точно. Это, ну, это же очевидно. Вот видишь, не только для нас и для наших зрителей, слушателей, и вообще просто людей, которые даже зомбоящик смотрят, очевидно, что это хрень. А может, им платят за командные пункты больше, чем за деревню? Ну, естественно, там, конечно. Ты представляешь, сколько командиров-то убили. Число жертв землетрясений в Афганистане достигло 180. Да, человек. Ну, собственно, там непонятно, где это. То есть в Пакистане вот дает цифра 150 человек, в Афганистане 33, причем в Афганистане еще 12 школьниц погибли при давке. И вообще вот эти дни, включая выходные, можно отметить тем, что в эти дни много людей погибло именно в результате каких-то давок там непонятных, то есть связанных не с самим стихийным бедствием или аварией, а с реакцией людей на это событие. Вот тут школьниц передавили, там тоже, ну, дальше мы дойдем до этого. Я, наверное, тогда все эти аварии-то перечислю, потому что их бесконечное количество произошло. Но они все интересные. Вот круизное судно затонуло у Канады, 27 человек на нем было. Там ничего не понятно, но есть подозрение, что кит его перевернул. То есть они ездили смотреть китов, и сейчас не сообщается нигде, что это перевернул кит, но понятно, потому что если выяснится, что это так, то никто больше никогда ни на каких китов смотреть не поедет. А вот уже месяца два назад было то же самое, но, правда, судно не затонуло, слава богу, тогда. А в 2010 году в Австралии деревянный парусник кит протаранил, причем не тех, кто на него смотрел, а просто какие-то граждане плавали. И вот они чудом остались живы. Так что киты тоже что-то это немножко не в себе. Вот 100 человек пострадали в результате аварии парома Макао-Гонконг. Причем все эти люди пострадали не в результате аварии, а в результате паники. Тоже он на что-то налетел, скоростной паром, и люди начали бегать в темноте, друг друга топтать. В общем, такая же вот ситуация. И при экстренном торможении поезда ЮАР пострадали 120 человек. То есть, вот видишь, я говорю, странные какие-то события, они вот в комплексе так вот похожие. Они очень похожи тем, что не из-за аварии это произошло, там, а из-за каких-то, в общем-то, последствий, может быть, даже психологических. Вот кран упал у нас в Омске, врезался в установку автомобиль на огромной скорости в Санкт-Петербурге, передавил очень много народу тоже. Пятерых доставили в больницу, и там все заявили, что все нормально, водитель не пьяный. То есть такое ощущение, лучше бы он пил, а не давил людей. У них сейчас самое главное, что не пьяный. Ладно, там остановку снес, там народ передавил. Оказывается, он, как говорят, заснул за рулем. Вот. А женщина в Оклахоме тоже в один и тот же день, значит, 40 человек передавила, заехала. Но она пьяная была, видишь, заехала в толпу народу, и там четверо погибло. А остальные раненые. Ну, метро Войковское, пассажир упал под поезд или прыгнул под поезд. Видишь, вот эти события постоянные. То есть люди начинают почему-то прыгать под поезд. То есть вот некоторое время не было таких событий, теперь постоянно это. Молодые люди делали селфи вот в Пензе и, значит, попали под высоковольку, под контактную сеть каким-то образом. Ну, всегда, в общем-то, все говорят, что и надо это знать, что есть понятие шагового напряжения. Даже если ты от этой высоковольтки находишься очень далеко, если ты там начинаешь размахивать руками и так далее, делать какие-то огромные шаги, куда-то тянуться, то тебя нахлобучит и загоришься. Просто загоришься, потом вспыхнет одежда и уже не потушит нифига. Я помню свой случай. Представляешь, у нас охранник погиб во Владивостоке, тоже там он от этой контактной сети метр был, полез что-то там закрывать, ну его шарахнул, он загорелся, все. Прошло полгода, я еду на машине с Синной и вижу, горит деревянный столб, высоковольтка, причем тогда еще они такие были деревянные, одна нога уже сгорела, но я думаю, сейчас высоковольтка завалится, будет не очень приятно, думаю, надо потушить. Но он деревянный, мне никакой опасности нет. Хотя, ну, в памяти у меня было, что вот человек полгода назад только погиб. Я взял огнетушитель, со всей осторожностью подхожу, там такое расстояние еще достаточно большое, открываю огнетушитель, ну, до провода-то вообще, наверное, 10 метров. Вдруг раздается щелчок, и я просто улетаю. Потом мне Васька помогает встать. Я, правда, за руль сам сел такой в измененном состоянии сознания, так и не понял, что было, но понял, что меня стукнуло током. Откуда он там взялся, я не знаю. Поэтому очень нужно быть аккуратным. И вот в ночь на 25 октября в ходе тушения пожара, значит, вот в Ростовской, в Забайкальском крае обнаружены тела трех мужчин, двух женщин, подросток их. Поджег 17-летний, дал признательные показания, сказал, что, в общем, они там с дядей поругался и всех сжег. И так, и вот такое важное для нас событие произошло. Произошел взрыв в 12 километрах от границы Ульяновской и Саратовской области, взорвался газопровод, значит, вот этот вот, который идет в Луганскую область, Новый Уренгой. Жители были в панике, вот такие вещи писали, больше похоже на атомный грипп. Шум на весь район стоял, это в Пензенской области писали. А в Саратовской области писали, Миша, вчера в Алтайском районе стекла в домах тряслись от этого взрыва. Ну и так далее. То есть вот так, это вот закат солнца вручную такой был. То есть ночь, полночь, бабах и вот. Фактически солнце взошло, или восход солнца вручную, извиняюсь, получился. И особенно, говорят, сильно перепугались жители села Сытники в Ульяновской области. Это как раз стык трех областей, Пензенской, Саратовской и Ульяновской, то есть напугали всех. Кто-то даже пошутил, что теперь буду писать «Сытники с двумя «С». После этого взрыва. Но ничего смешного, кстати, нет. Потому что на этом участке это уже второй раз. такая авария очень странная. А вообще этот газопровод постоянно взрывается, и не факт, что его никто не взорвал. Просто я думаю, что это скроют. Потому что такое место выбрано очень, ну, абсолютно безлюдное для этого. То есть там можно подойти любому, там, я не знаю, террористу, не террористу. Вообще этих газопроводов в Российской Федерации такого высокого давления, ну, не так много, но они имеют колоссальную протяженность. Поэтому, в общем-то, и защитить их путинская власть не сможет 100%. Около 6 тысяч человек вышли в Израиле на митинг с призывом к мирным переговорам с палестинцами. Да, видишь, в общем-то, неплохая такая как бы информация. То есть люди тоже там, наверное, понимают, что не все так просто. Я не понимаю, все вроде хотят переговоров, а почему их нет? Ну, значит, не все хотят. Ты же правильно сказал. И когда все хотят, тогда переговоры есть. Ну, как с минскими договоренностями, непонятно. Вроде, ну, да. Все хотят, но никто не хочет. Почти 40 человек пострадали при разгоне антиправительственного митинга в Черногории. Да, там 15 полицейских, 24 демонстранта. Полицейских поливали слезоточивым газом. И по всем средствам массовой информации, нормальным, рассказывают о том, что оппозиция воюет с властью. А российские СМИ рассказывают, что народ Черногории не хочет в НАТО. Ну, понятно, что это один из пунктов, который предъявляют правительству. Ну, понимаешь, если бы правительство не хотело в НАТО, им бы предъявляли, что они не хотят в НАТО. Ну, а так как они хотят в НАТО, им предъявляют это. Это же понятно, что оппозиция, она же не может им предъявлять то, что они делают, в смысле, ну, положительного, как им кажется. Они будут предъявлять то, что они делают отрицательного или не делают чего-то положительного. Ну, это же нормально, это политика. А то, что оппозиция говорит, что это рука Москвы там участвует. В принципе, правительство говорит, что рука Москвы участвует. Я не понимаю, кто из них говорит, но говорят, что это наши делают там какую-то оранжевую революцию. То ли наоборот, контрреволюцию оранжевую. Не знаю, честно говоря, там. Не понимаю, да, кто там. Но вот сегодня весь день обсуждается, вот это там один из их лидеров обвинил Кремль в прямом вмешательстве в дела Черногории. Это не первый раз, мы же с тобой говорили, уже это дней 5 назад впервые. Ну, мы же говорили, что так оно и будет. Сейчас в любом месте будут подтягивать или те, или другие подтягивать Кремль. Потому что Путин со своей братвой стал абсолютным злом. То есть можно говорить, вот они, вот эти вот злом. Такой ИГИЛ. Ну, недаром же этот Обама сказал, что Эбола, ИГИЛ и Путин. Вот, ну, три проблемы. Ну, в смысле, путинский режим. Поэтому, конечно, Эболу они не могут обвинить. ИГИЛ не могут обвинить. Ну, можно обвинить Путина. Полиция в Кёльне применила водометы на акции протеста националистов. Да, видишь, там тоже понеслась. Ну, я так понимаю, что это не только из-за мигрантов. Это вообще комплекс вопросов. Но мигранты, они этот комплекс вопросов как бы усилили, заострили. Грузия расследует заговор с целью захвата власти. Да, Саакашвили встретился с Бакерией в стамбульском аэропорту. Ну, секс-секретарем Совета Безопасности. Почему-то это стало подозрительно для грузинской власти. Я понимаю, почему это подозрительно для грузинской власти. Потому что, ну, чувствуют, что под ними там уже горит. Стул или кресло там, или что, или шапка на них горит. Ну, в общем, неприятности ожидают их. Они это понимают. Поэтому нужно тоже объявить о заговоре. А что они в Стамбуле встречаются? У них сейчас можно в Одессе встречаться. Ну, не знаю, почему встретились в Стамбуле. В Аргентине проходят президентские выборы. Да, в Аргентине первый тур вот прошел выборов. Пока, так сказать, набрал... Первое место получил преемник действующего президента, значит, вот Киршнер, который разговаривал недавно по скайпу с Путиным. Ну, так вот, операцию преемник провели там тоже в Аргентине. Но надо понять, что это только политический преемник. что это не такой преемник, который должен обеспечить бизнесы, там, как вот Медведев там вместо блюстителем сидел, который должен обеспечивать всякую там фигню, да? Ну, посмотрим, что там будет во втором туре. Новым президентом Гватемалы избрали бывшего комика Джимми Моралеса. А почему бывшего? Ну, не знаю. Если он пошел президента, да, то... Да, ну, видишь, самое интересное... То есть он перестал быть смешным, что ли? Ну, не знаю. Моралес. Там Эва Моралес, здесь Джимми Моралес. В общем-то, Моралесы такие пришли к власти. Ну, может, и хорошо, может, и должны везде Моралесы быть. А то кругом Аморалесы одни... Затрахали они уже эти Аморалесы. Ну вот, собственно, он же комедийный актер и режиссер, и продюсер, да, я так понимаю, по факту. То есть мы имеем «Хвост виляет собака» в какой-то в развитии, да? То есть продюсеры просто пошли во власть и все. Ну да, ну ты же понимаешь, это... А что работать на правительство, новая движуха такая, если они сами могут быть правительством? Почему бы не стать? Да? Вот он вышел, он же красиво говорит, говорить умеет, в отличие от других политиков, видимо, их. Конечно, за него проголосовали. Не, ну мы видели это уже, когда брали актеров, и за спиной стоял хороший продюсер, ну, Рональд Рейган там, и соответствующие ребята при нем, да, вот, и там, и не только Рейган, там, да, Форд хотя бы взять тоже там, спродюсировал его Киссинджер очень неплохо, вот, ну, а здесь вот сам человек, тоже не Киссинджер, он Моралес, поэтому может и сам на первое место вылезти. Это Киссинджер всегда надо где-то быть на втором, ну, образно, я говорю. В аэропорту Днепропетровска ограблен член Британской палаты лордов. И вот ужасно, представляешь, все вот, московский комсомолец, РИА Новости, вот, наблюдатели из Британии ограбили, ТАСС и так далее, и так далее. И, значит, господи, вот все, РТР на русском, газета.ру, Русская планета. И только вот РЕН-ТВ написали, что британского лорда обокрали в аэропорту Днепропетровска. Но имею в виду, что открытое похищение, это грабеж. А здесь у него тайно похитили. А это кража, конечно. Когда пишут ограбили, ограбили, это налетели, дали в дыню, не больно, отняли чемодан, это ограбили. А если чемодан украли в аэропорту, тайно, то есть он его сдал. У него даже, получается, не чемодан украли, а что-то там покопались. Ну да, да, да, там он сдал чемодан в Киеве, прилетел, раз, что-то нет, там, елки-палки, мам. Вот такие дела. Поэтому, ну, как-то вот ужасно это, ты знаешь, я... Вижу, вот уровень журналистики российской, он вот был ниже плинтуса, а сейчас я даже не знаю, ниже чего стал. Ниже того, что было ниже плинтуса. Ну, ты же помнишь, где ищут планку, упавшую низко, да? Mm-hmm. Дарт Вейдер не смог проголосовать в Одессе из-за того, что его не внесли в списки избирателей. То есть в списки избираемых его внесли, а избирателей не внесли. Ну правильно, я считаю, что это правильно. Что-то одно. Или пассивное, или активное избирательное право. Ну а смысл какой оставлять? Ну ты же придешь и что, за себя голосуешь. Какой смысл в этом? Надо сказать, либо ты пользуешься... Да, тем правом, либо другим на данных выборах. Вот, полиция Одессы задержала Чубаку. И вот ему уже выписали штраф $7,500 для Чубаки, в общем-то, наверное, сущие копейки. Ну, хотя, я думаю, для того, кто внутри за костюма. Что? А он оказал сопротивление. Ты видео не смотрел? Очень смешное видео. То есть, я так понимаю, он привез... сотоварищей, был за рулем автомобиля, начал к нему докопались полицейские, там документы, но, наверное, рычать, там, ну, звука нет, они ему руки начали ломать, а они все вот мал-мала, меньше, а он такой здоровый, причем я так понимаю, что человек в костюме тоже очень крупный, и так он их там, ну, не бил, он просто не давался, очень было это забавно, интересно, смешно. Ну, $7,500 это вовсе не смешно, конечно, такой штраф. Нет, где? $7,500. А, 7,5 долларов, я думал, 130, да, 100, 130, все, тогда можно еще 20 раз. А я, видишь, что-то не досмотрел. Ты привык уже к тысячам. Да, я уже к тысячам привык. 7,5 долларов можно еще десятка полицейских перекидать совершенно спокойно. Сказать, и вот, и на сдачу еще одного поменьше. Дайте мне, я ему леща выпишу. Нас бы двушечку дали, как минимум. Да. Марию Гайдар выгнали с избирательного участка в Одессе. Да, она там уличила что-то, что они как-то этих наблюдателей не подпускают к столу и так далее, и так далее. И они все проголосовали, чтобы ее убрать, и убрали, надо сказать. Ты знаешь, вот мне что-то это очень сильно напоминает. Вообще, такая хрень, когда на избирательных участках нельзя подходить к столам, где там что-то подсчитывают, отойдите туда, встаньте сюда, что это за фигня вообще? То есть такого быть не должно. Понимаешь? То есть все эти наблюдатели, они должны вот тут стоять, и вот им каждый бюллетень надо показывать. И причем, я думаю, что для властей на Украине сейчас очень важно, чтобы все считали, что это нормальные выборы. Ну, хотя я думаю, что это, так сказать, не система все равно. Понятно, что происходит здесь. Но вот на этом участке 100 голосов разница с теми, которые подсчитали люди, вот Марии Гайдар. 100 голосов это достаточно много. Ну а что вообще по выборам? Вот Кличко на второй тур пошел. Да, и вот глава... Акернес, я удивляюсь, он же сразу с первого тура. Я удивляюсь над этим человеком. Я удивляюсь над Коломойским и над Кернесом. Это какие-то странные люди совершенно. Они точно инопланетяне. Только один рептилоид, другой инсектоид. Но ты представляешь, что за такого человека, как Кернес, у нас бы кто-нибудь проголосовал на выборах? Mm. Просто вот на него посмотреть и сказать, ну, ее нахрен, да, такого. Ну, да. И он при этом набирает. Ну, то есть, это же реально. Я не думаю, что там сильная подпасовка. Не, ну, тут ситуация какая. Мы же там не жили в Харькове с тобой. Ну, да, да, согласен. Понимаешь, может быть, если бы пожили, сами двумя руками проголосовали, откуда мы знаем как. Может, да. То есть, это же все... Ну, как вот за этого второго-то голосуют, даже да, да, да, бухает. Да, бухает нас, наркотиками его ловит. Значит, он, да, что-то он, наверное, хорош в чем-то другом. Да. Может, как у Крылова, да, по мне хоть пей, да дело разумей. Ну, может, это. Так, и тут вот что-то пишет цена за голос избирателей на выборах в Киеве составляет 35 долларов. Ну, это глава аппарата городской администрации Бондаренко об этом заявлял, что 35 долларов за голос там на некоторых участках платили. Проблема остается в одном. Если чиновник имеет возможность принимать решение, да, условно, принимать свое там какое-то в голове, то тогда и будут платить за избирателей, да? Ну, потому что если платят за это, значит, они идут за деньгами, так? Конечно, естественно, а как же? Но какой смысл потратить миллионы и получить зарплату 100 тысяч, там, условно говоря? Нет никакого смысла. И всегда так было, и всегда так будет. Не, понятно, что если на выборах тратятся деньги, значит, эти деньги желают компенсировать в период, так сказать, отбить в период своей, так сказать, службы государственной или муниципальной. Надо заменить, правильно, как Саакашвили говорит, всех роботами и все, нечего. Не надо, чтобы кто-то принимал решение. Вот когда люди принимают решение, да, не на основании чего-то, вот так и получается. Порошенко создал центр анализа проблем в отношениях с Россией. Это очень хорошо, если... Распорядился, вернее, создать. Да. Еще не успели. Наверное. Если бы туда еще набрали нормальных людей в этот центр... Слав, ну эти места уже все заняты, ты знаешь кем. И я знаю кем, конечно, поэтому... Ребята, евреи, к вам обращаемся. Ну опять, ну вы поделите все бюджеты у Порошенко. Ну делите, только ничего вы не сделаете. Нет, конечно. Потому что вы мыслите по-другому, вы мыслите о денег. Вот и все, а не от людей. Я понимаю, что мы гои, да, на нас насрать. Но потом эти гои возникают в самых неожиданных ситуациях. И вы потом возмущаетесь. 6 миллионов, 3 миллиона убиенных. Вы же потом сами возмущаетесь. А вот там вы наберете, вы вот увидите, никого отсюда не будет. Нет, ну, я имею в виду, ни одного русского не будет. Конечно, вопрос отношения с Россией, вот я и хотел сказать, там обязательно русские люди должны быть, если отношения с Россией. Ну, как если бы там отношения с Германией, то там немцы должны быть, безусловно. А я уверен, что там будет кто угодно, кроме русских. Конечно. Я тоже. А от русских будут евреи. Евреи, да. И, да, чтобы прямо сказать. Вот да. Так оно будет выглядеть. Евросоюз обеспечит беженцев жильем с помощью механизма гражданской обороны. Ой, это как? Ну так, ну то есть у них был на как это просто? На гражданскую оборону были заложены бабки. Там что-то у них заскирдовано, какое-то имущество, все. Они все это отдадут беженцам. В случае АТАС, если будет время ЧЕ, то есть все остальные останутся с носом, понимаешь? Да. То есть там останутся только гробы, которые там заскирдованы, как он показывает, в Америке. Где-то там пластмассовые гробы лежат. Так, в Швеции 7-й по счету приют сожгли для бездомных. То есть там не успевают бездомных в приют привести. Только его в порядок приведут, этот приют, его раз уже сожгли. Следующий и так далее. И вот, по согласно опубликованному в четверг прогнозу миграционного управления, 10-миллионная Швеция, если точно быть, 9,8 миллионов Швеции, в 2015-2016 году может принять 360 тысяч мигрантов. Это самый высокий показатель на душу населения. Ну, в общем, понятно, что будет. Тут можно, в общем-то, уже смело прогнозировать, сколько сгорят еще, сгорит этих приютов, сколько еще прибежит в школы с мечами и так далее. То есть все прогнозируемо дальше. Неизвестный в маске обстрелял военную казарму в Бельгии. Почему-то бельгийцы считают, что он сумасшедший. Ну, вполне я допускаю, но прибежал, пострелял. Ну, там фотография, жаль, не прошла. Но там в Бельгии в такой форме ребята были. Поэтому я думаю, непонятно, кто сумасшедший. Не видел, какая форма. Там такая, знаешь, как у клоунов, разноцветная. Там какая-то голубой... этот поросячий какой-то цвет, потом еще там, ну совершенно разные, то есть вот все 7 цветов радуги там присутствуют. Пентагон обеспокоен активностью подлодок России близ подводных кабелей. Да, Нью-Йорк Таймс, вот и РИА Новости и другие написали, что Нью-Йорк Таймс там сообщил о том, что российские подводные лодки рядом с кабелями оптоволоконными шныряют. Трутся. И могут их перекусить. И что, здесь общем, третесь? Да, из Пентагона там позвонили в Нью-Йорк Таймс и сказали, что вот могут не сегодня, завтра. И говорят, что уровень активности российского флота сейчас такой же, вот как во времена холодной войны. Флота нет, а уровень активности такой же. Это вот парадоксальная ситуация. Я вот только хочу понять, кто в Нью-Йорк Таймс продвинул это. Либо это путинские продвинули, либо это какие-то эти, как их, господи. НАТОвские. Да не НАТОвские. Зачем НАТОвские? Те, кто как Фейсбуком командует-то. Ну, видимо, фейсбуковские. Ну да, фейсбуковские, видимо, тоже. Почему? Потому что понятно, что если вдруг есть такая угроза, то надо эту угрозу нивелировать. Как ее нивелировать? Сделать, как вот этот фейсбуковский командир Цукерберг хотел сделать всемирный интернет, ну там летающие... Давно пора в космос, конечно, переходить. Что с этими кабелями, как я не знаю, как прошлые... Не, космическая связь-то есть, она есть и цифровая, и релейная, там всякая она есть, космическая связь, и, в общем-то, ну, это на сегодняшний день дороговато. А вот то, дороговато что предлагает Цукерберг и дирижабли, вот эти самолетики, которые на солнечных батареях, это более дешево. А дороговато, потому что ее мало, я согласен. Да, будет если много будет... летать спутников, они будут ничего не стоить. Ну, в любом случае, сотовые, в любом случае, эту информацию двигают либо люди, которые хотят сделать нормальный интернет и таким образом общественное мнение подготавливать, либо путинские, которые, для перепечатки в РИА новости из Нью-Йорк Таймс. Видите, Путин какой молодец, он там с ножницами в Мировом океане пугает американцев тем, что перережет кабель. Хотя, если большому счету, даже если он перережет кабель, и что будет? Некоторое время отрубится что-то. Путин, но не все. Невыгодно, я говорю. Это если, может, какие-нибудь киселевщики придумали, но не путинщики. Путину. Ну ты же понимаешь, если он как разведчик мыслит, то лучше бы не догадывались, что он там шныряет. Конечно. Поэтому. Я думаю, что там никто и не шныряет. Там просто не на чем шнырять. Ну, может, какая-нибудь одна. Они же, видишь, пытались интернет отключать, а он не отключается. Ну, в крайнем случае, они с ножницами, перерубим. Под водой причем. Российский посол Великобритании Александр Яковенко назвал причиной заморозки отношений с Великобританией. Да мы их знаем и без тебя, Яковенко. Или он какие-то новые назвал причины? Не, он не новый, он сказал, что вот... Понимаешь, меня в данной новости больше всего повергло в недоумение. Обычно, когда делают какие-то негативные заявления, нот протест какие-то присылают, или еще что-то, или плюют через океан, или через Ла-Манш, как там англичане, тогда бывает ответ. А если они тихо нас не любят, да, то зачем говорить, они вон там тихо нас не любят? Это не входит в рацион МИДа, так скажем, понимаешь? Ну, да. Это комплексный обед для лавровых, песковых, киселевых, песковых. А всякие лавровы, они в тиши должны все это, так сказать, наблюдать. А здесь, видишь, представители МИДа ведут себя, в общем-то, как Министерство пропаганды. Вот они нас там из-за рубежа не любят. Но Министерство иностранных дел должно помалкивать в таких случаях. Если они тихо не любят, то они молчат. А если как-то громко, то тогда они отвечают, что вот там в ответ на провокацию мы там то-то. Как-то это все странно. Они что-то новое такое вот придумали в области, так скажем, международных отношений. А вот Башар Асад заявил о готовности участвовать в президентских выборах. Я надеюсь, не России. Нет, надо было ему сказать, до последнего будем бороться сирийца. До последнего. Да, и надо сказать, это будут самые честные демократические выборы на войне. Да, вот война, он решил выборы. Представляешь, вот Башар Асад... Да это его здесь наши убедили. Да. Сказать, да ты давай выборы проведи, им же вот... Пиндосам ничего не нужно, как только честные выборы. А честные выборы мы тебе покажем, как делать. Да, конечно. Не, он что, сам не знает, как делать честные выборы? Я думаю, что нет. Я думаю, это что наше ноу-хау. Как сделать так, чтобы пиндосовские наблюдатели пришли, поводили жалом и сказали, все нормально, выборы были честными. Ты помнишь последние протесты с наших выборов? Я не помню. От них не было никаких протестов. Значит, у нас есть ноу-хау, при которых вот эта пиндосовская технология, их проверка, работает. Карусель, они ее не... Да дело же не в карусели. Они же уже сделали все для того, чтобы просто никто не дошел до этих выборов, и все. А то, что приходит туда 100 человек с разных коммунистических партий, то это никак роли не играет. Ну, да. Поэтому они говорят, мы утерли вам, америкосам, нос... Тем, что вы говорите, демократия, выборы, вот мы вам сделали, ваши выборы, они ничего не стоят, ноль. Потому что мы сделаем так, что вы подпишете, что да, все было честно и благородно. И поэтому они Асаду сказали, ты сделай выборы. Он говорит, ну я же не могу на войне провести честные выборы. Они говорят, мы тебя знаем как. Вот у нас есть... Метод. Нет, у нас человек есть, угу. Мы тебе его конкретно дадим, и он проведет конкретно эти выборы. И я не Чурова имею в виду, ты же понимаешь, Чуров только печать Чуров, ставит. Да. Он зиц-председатель, это тот, кто будет сидеть в последних своих штанах, да? Понятно, что Асад, если в мирной жизни с выборами херовничал, то на войне будут они, конечно, чудовищные совершенно. Тем более, что половина народа убежала. То есть, как они, где они будут голосовать? А да? Путин... А Путин потом хочет бегать, махать вот этой, мы, вот он же выборы провел, вот он легитимный. Ну, да. Ну как себя он считает легитимным, да, условно говоря. Я же легитимный, да, хер. Не, ну это показывает вот всему миру, вот это заявление Асада показывает, нет никакого другого выхода, кроме свержения Асада. То есть физического его уничтожения. Как и по поводу любого другого тирана. То есть если другой, любой тиран упирается, если он наработал до того, что ему башку надо снести, ну, значит, надо сносить. Потому что нет другого варианта. Вот, вот показатель. Блядь, полстраны перебили. Полстраны разбежалось. Да нет, говорит, давайте я выбираться буду. Я легитимный. Ну, что с таким делать? Ну, только стрелять, конечно. Министерство обороны заявило, да, вот мы дошли. Российские Су-24 уничтожают командные пункты Исламского государства в Алеппо. Сколько там насчитали мы? 71, да, уже? Да, вот я написал ощущение, что в ИГИЛ одни командиры. Вот видишь, прям один в один мы мыслим. Ты помнишь, когда была бригада С, да? Бригада С, и она распалась на то, что Сукачев ушел, все во главе с Галаниным остались. Как они назвали? Не знаешь, как называлась команда? Бригадиры. Бригадиры. Да. Вот примерно здесь то же самое, да? Типа Сукачев у нас был работником, а мы все бригадиры, да? Российские заводы производят ракеты в 3 смены после начала операции против ИГИЛ. Ну, слава богу, у кого-то хоть поперло. Не, ну вот представь себе ситуацию. Значит, они говорят, что сейчас там работники завода в 3 смены работают, что получили оборонный заказ большой и так далее. И вот такой вопрос. Вот там, ну, 40 самолетов, вроде бы. Сделали они 934 боевых вылета. Вот на то время, когда про эти заводы пошла информация. Но будет, скажем, даже 1000, чтобы так легче было считать. Средняя нагрузка, которую несет каждый из этих самолетов, ну, кто-то меньше, как Су-25, кто-то больше, там, как Су-34. 6 тонн будем считать. Вот средний. Вот. 6 тысяч тонн отбомбили, если 1000. И что, все бомбы кончились? Бомб 6 тысяч тонн, что ли? 6 тысяч тонн, это... чуть больше, чем на Дрезден вывалили. Можешь себе представить? На один Дрезден. Я уж там про Токио не буду говорить и так далее. Понимаешь? То есть, это что такое вообще? И все. Бомбы кончились, надо стругать новые, делать. И когда говорят, что Путин будет там эгегей воевать. Чем он будет воевать, если ему он там отбомбился в Сирии и надо немедленно делать новые бомбы, потому что эти все кончились. Ну, может, они... в запас. В запас. Я не верю ни секунды вообще. Вот говорят, что вот авиабомбы КАП-500 и ракеты Х-29Л бросили сделать просто невероятными темпами. Детей поставят, как во время Великой Отечественной войны у токарного станка. А вот МИД российский нам отчитывается, что Лавров и Керри обсудили задачи организации политического процесса в Сирии. Все-таки они все время хотят сказать, что с нами считаются, да? Нет, самое смешное, что Лавров, я так понимаю, с трубки не слазит. Он то Керри звонит, причем каждый день. Мы видим каждый день сообщения. Да. Скажи, что меня нет. Да, то в Иран звонит, то еще куда-то. Вот в связи с этим хорошее... Мне сегодня брат позвонил, порекомендовал послушать. Значит, Ефремов читал, в Кремле зазвонил телефон. Погуглить, очень смешно, мне очень понравилось прям. Ну, Лавров заявил, что Россия готова поддержать с воздуха оппозиционную свободную сирийскую армию тоже. Да, не только Асад. Да, вот сирийские повстанцы, когда про это услышали, сказали, чур нас, вы нас не бомбите лучше, а поддерживать нас не надо, мы уж сами разберемся. То есть они попросили вначале их не бомбить хотя бы, да, а потом уж насчет поддержки разобраться. Да, поддержка с воздуха. То есть бомбили этих ребят, потом говорят, давайте мы вас будем с воздуха поддерживать. Прикольно. В Сирии уничтожен главарь группировки Джибхат ан-Нусра. По-моему, его уже... Да, раз шесть, наверное, мы слышали, уничтожали. Вот, вот. То есть да, это, они еще раз помогли. И говорят, давайте мы вам поможем. Давайте. Раз. Ну, главаря уничтожили вроде очередной раз. Ну, не знаю. В ходе боев в Сирии убит иранский генерал. Вот пишут. Иранских генералов уже... куча вообще убита, если ты помнишь. А там, наверное, тоже в армии одни генералы. Там да. Несколько переворотов, все же растут во время переворотов очень быстро. Ну, кого не расстреляют. Нет, в Иране-то нет. Времен Аятолла Хомейни с 80-го года. А ничего там пока. Генералов? Нет, там нормально. Туда они генералов и шлют. Вот спецназовцев прибили генералы еще. Вот, я так понимаю, что только на территории Сирии третий генерал. А если ты помнишь, там еще в Ираке эти на машине въехал, аж сразу двух генералов взорвал. Как один мужик, двух генералов. Генералов, да. Прокатил, да. Вот. Поэтому я не знаю, там сколько же иранских генералов повзрывали. Ну, наверное, не всех. Турецкая полиция разыскивает 20-летнюю казахскую немку, которая подозревается в связях с Исламским государством, может быть причастна к подготовке взрыва в Суруче. Это вообще разрыв мозга. Ищут некую 20-летнюю Валентину Слободняк, то есть казахскую немку-исламистку с украинской фамилией. Это такой взрыв вообще в голове. Я еще раз повторяю, казахскую немку-исламистку с украинской фамилией. Это просто... А это два мира сталкиваются. Да, это деле. Просто жесть какие. Да, ну в свое время... Рейдерт Киплинг говорил, Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся. Вот они сходятся, представляешь, как континенты. Что происходит, когда сходятся континенты? Горы, получается, Тибет, получается. Глава Формулы-1 Берни Эклстоун назвал российского президента Путина лучшим лидером для всей Европы. Берни. Не, ну это барыга жопу. Да, это вот, жопу. Мы никогда бы не узнали, кто такой Берни Эклстоун, если вот он не сказал эту херню, понимаешь? То есть, вот обрати внимание, все европейские барыги, особенно от спорта, они прям Путина боготворят. Но они никогда столько не отсасывали, представляешь, бабок. Они как пылесосом. Все нормально. Я желаю Эклстоуну, Берни, да? Чтобы у него был скоро уикенд у Берни. Вот как там. Вот пускай с ним будет. И он такой будет радостный ходить и махать руками, да, всеми. Эклстоун тоже. Расходы на оборону в 2016 году в России вырастут до 5 триллиона рублей, между прочим. Да. 3,14. Триллиона рублей, число пи, да, ты обратил внимание. Вот, ну, что можно сказать, там они же пытались вначале снизить расходы, и снизили их реально, а потом вдруг они их увеличили. О чем это говорит? Наверное, говорит не о том, что они там зарплату будут повышать, это они уже в сниженные расходы, те расходы, которые они снизили, уже эту цифру защитили. А эта цифра родилась новая. Я думаю, что эта цифра, это как раз расходы не наоборот, а на наступление, в том числе в Сирии. То есть это то, что они заложили на войну, разницу. Сколько там, ну вот 25,5 миллиардов по сравнению с текущим годом, а так еще по сравнению с текущим годом они снижали, то здесь, ну не знаю, там, наверное, под полтинничек. Новый временно исполняющий обязанности главы КОМИ Сергей Гапликов в пятницу объявил замечание выговора 20 региональным министрам. Это защитит его от посадки или нет? Мне это интересно. Нет, я думал. Нет, они... я уже надеялся прочитать, что арестован, потому что теперь они должны, как и револьверы в барабане, начать арестовываться. Конечно, как же. Вот причем именно... исполняющих обязанности. Да, у Сталина же несколько таких исторических периодов был, когда система начинала закручиваться и арестовывать сама себя. Волки от испуга скушали друг друга. И вот я думаю, что вот это неисследованное у Сталина, что он... умудрялся каждый раз останавливать этот маховик вот этот раскрученный. Ну, иначе бы она в разлёт пошла. Ну да, конечно, все бы оказались в тюрьме. Да. В ГУЛАГе. Все бы в ГУЛАГе оказались. Ну вот. Вот. И они, что чиновники, видишь, они не выполнили план мобилизационной подготовки, провалили учения и так далее. А еще вот можно я отмечу, да? Он объявил выговор 20 региональным министрам. Да. Я думаю, это же не все, наверное, попали под выговор. Да. Сколько же их там? Ну, не знаю, как собак не резали. 20 министров. Только после... А у каждого же министра, еще замминистра, и замзама, и там пом, и руководитель секретариата, и там кого только нет. Сколько бездельников. Вообще жуткое количество совершенно ненужных людей. Абсолютно никому. Как... Что такое... Министр региона, охренеть, какого региона, о чем речь? Все деньги у федерации, вся работа ведет через федерацию, там через всякие агентства, через хрен знает кого. И тут есть еще министр какой-то такой, эх, а вот он, я министр. Слушай, вот крестьяне в свое время помещиков жгли, а помещика прокормить, ну что, помещик, его семья, ну там два десятка человек, буквально же, да, условно говоря. И то их жгли живьем. Они на Петра Аркадьевича Столыпина кивают, вот эти уроды. У Столыпина вся аппарат. Да, ну всех губернских чиновников, то есть он губернатор, вице-губернатор, 5 человек финансистов. Это был финансовый комитет. Вон они у нас на этой сидят в виде химер. Ровно 5 на консерватории, потому что они Калистратова надули, денег ему не заплатили, он их высадил там, а средний это Лап, это Булгакова этот, тесть, да, тесть, вот, ну, отец его жены булгаковской, первой жены, так вот, их всего 16 было, вся губернская управа 16 человек. Губерния была больше, чем сейчас Саратовская область. Представляешь, у коммунистов всех было 300 человек. Потом пришел Аяцков к власти, было 800 человек. Потом, когда он уходил, 8 тысяч было. Представляешь, даже нет, еще уйти не успел. 8 тысяч это без пенсионного фонда, который вывели еще там хрен знает кого. Ну, то есть, ну, вот что тут скажешь. Вот, причем... Самое интересное про коми, я вот в этой связи сказал, а вот была информация, что, не знаю, сейчас появилось, нет электричества в деревне Половники Республики Коми. Вот 20 лет отметили, не было электричества. Вот весной сейчас надо узнать, включили электричество или нет. Вот, я смотрел, телевизор включил, я что-то канал переключал, там с Гошей Куценко какой-то новый фильм рекламируют, и говорит, 20 лет в коме. Ну, имею в виду, коматозным ставим. Вот 20, я подумал, что и как раз вот эта новость у меня. 20, что 20 лет нет электричества в коме, 20 лет в коме. И в коме, в смысле, в коме, и в смысле, в коматозе. Вот это точно. Абсолютно. То есть у них было при советской власти, а потом... 90... А потом все, да, а зачем? Это к вопросу о том, что тут часто тебе говорят... Чего вы врете, что при советской власти было лучше? Ну, да, ну там вот лучше? У этих комиков хоть электричество было. Гойл-Рот все-таки построили, как-никак, да. В 2016 году российский концерн «Газпром» предложит странам Европы газ по цене около $200 за 1000 кубометров. Да, тут Алексей написал, в прошлом году вы говорили, что «Газпром» будет рад цене в $200. Да, помню, говорю, как раз, наверное, в это же время. Да, видишь, вот сейчас они пытаются продать по 200. То есть это они там 500 рассказывали и так далее. А Украине все равно, ты видишь, Газпром-то определил цену в 220 там с чем-то, с копеечкой, да? А здесь за 200 не могут продать. Президент Грузии Георгий Гвелашвили повторно выступил с требованием правительства о включении в обсуждение на ближайшем заседании вопрос о взаимодействии и переговорах с «Газпромом». Видишь, а его, что там происходит? Ну, его, наверное, они тоже подталкивают. Говорят, слышь, надо переговоры вести, газ покупать и так далее. Сейчас «Газпром» везде будет воздействовать на правительство, чтобы они ставили эти вопросы и так далее. Представляешь, жопа полная. Газ за 200 никто не хочет покупать. Девать его некуда. Ты же понимаешь, что... Ну да, продавать. Да, работает система, гонит. Вот такое количество газа они должны продать. Если они его не продадут, они его хотя бы должны куда-то закачать и иметь средства, чтобы всю эту махину содержать. У них там золотые парашюты ежедневные. Они каждый день прыгают. Даже если они их всех отдадут, все равно на такую махину, конечно, не хватит. Ну, я понимаю, что с точки зрения управления это могло бы повлиять, но не с точки зрения всего обслуживания. Не, они саму систему сделали очень затратной. Ну, да. Понимаешь, они же воровали на всех этапах, и она совершенно затратная вся, потому что «Газпром» ни одной бумажки не может купить, он должен покупать это у фирмы «Ротенбергов», где в 10 раз дороже. Там еще какие-то вещи так далее. И газ-то, если его выкачивают, значит, его куда-то надо девать, его же бесконечно в хранилище нельзя закачивать, он куда-то должен продаваться. Норвежская лосось и форель смогут легально попасть на территорию России после переработки в Беларуси. Но так они и ездят. Да, вот Алексей, как вы и говорили, вот опять это... Теперь, значит, они официально говорят, что да, это норвежская, но переработанная. Это нормально. Некий Алексеенко, Россельхознадзора, помощник главы, сообщил, рыба этих компаний не может экспортироваться в Россию, однако Беларусь может поставлять на нашу территорию эту рыбу в переработанном виде. То есть такой гвоздь взял, дырку сделал в рыбе и так и посолил. Вот она переработанная. Ничего не будут рыба. Они даже этикетки не будут менять. Не, этикетки будут, она же должна быть беларусской. Переработанность будет заключаться в том, прислали ли нам бабки за то, что мы объявили это переработанным или нет. И все. Скорость движения на МКАД могут ограничить до 80 км в час. Да, ограничить до 20 вообще никто ездить не будет. Не, ну это просто, конечно, издевательство. Там и так пробки, и так никто проехать не может. И МКАД вполне выдержал бы скорости 125 км в час. По большому счету, скорость может там без ограничения делать. Ну а что там мешает? Нет, надо 80, чтобы еще там было хуже. Уроды, блядь. Вот они думают, что они этим сократят количество аварий. Они думают, что они этим что-то улучшают. Они бы улучшили, если бы они поменьше бы крали, сделали побольше дорог. Нет, этим они точно знают, что увеличит количество нарушений. Конечно, количество нарушений. Штрафов, да. Яндекс хочет заменить живых журналистов роботами-новостниками. Так разве уже не робот? Нет, имеется в виду, что будут писать. Я думаю, что засунули. Этого ничего не будет. Нет, конечно, роботы будут там что-то, но вот основную массу будут писать люди, и не потому, вот некто там из московского комсомольца, главный редактор, сказал, что считает, что серьезные тексты роботам доверять нельзя. Конечно, даже современным роботам можно доверять уже очень серьезные тексты. И они напишут гораздо лучше, чем журналисты из московского комсомольца Павла Гусева, которые даже русский язык не знают. Это 100%, что роботы. Но они же не спиздят, Павел. Ну никак они не могут. Это же машина, она не соврет. Это как мне один КГБшник старый, который у меня Павлович работал. И я говорю, вот там нужно было собрать информацию. Я собрал информацию через людей, ну, фактически через агентуру, через свою. Он у меня уже в «Аллегро» работал. Он говорит, а я бы все-таки воспользовался техникой. Техника не соврет. И вот я тогда запомнил его слова. Почему? Потому что он поставил технику, и информация была прямо противоположной той, которую собрал я. И все, я понял, что меня обманывают, мягко говоря, понимаешь? Поэтому Павел Гусев, техника не соврет. Российский менеджер компании Twitter Алексей Шелестенко принес свои извинения за резкие высказывания в адрес российских властей. Да, он что-то там, я правда не прочитал, он высказался в отношении Путина, ну, наверное, правильно высказался, в отношении российских властей. Ну и там был сразу же задан вопрос, запрос в Твиттер написал Роскомнадзор. Это политика Твиттера или не политика Твиттера? Ну, там написали, что нет, отличное мнение гражданина Шелестенко, ну, имеет право, наверное, в Твиттере в своем, на личное мнение, или как, или Роскомнадзор думает, что нет, не имеет права, если он в Твиттер устроился работать в качестве, значит, этого менеджера, то уже все, на собственное мнение у него прав нет. Тут вот как раз по поводу роботы или живые люди, да, редакторы. Mm-hmm. Вот, видимо, пока живые пишут, да? В Москве напали на 75-летнего активиста с плакатом «Путин есть, ума не надо». Поясняю, что не с плакатом были нападающие. Просто угу. так пишет линейный редактор вот в Яндексе или где-то. Поэтому надо менять на роботов. На роботы, конечно. Робот напишет правильно. Это короче, стоял в пикете 75-летний активист с плакатом «Путин есть, ума не надо». На него напали и что-то ему в лицо... Да, у нас же фотография была, что-то я вот ее не могу найти. А фотографию. У нас на этом есть она. Сам этот? А, вот она, вот он стоит, Путин есть, ума не надо. И, кстати, он хорошо для 75-летнего выглядит. И вот в него какой-то шнягой плеснули. И вот тут вот этот вот человек, он в капюшоне, там все фотографии остальные его в капюшоне, лица не видно. Здесь лицо видно. Могу лично сказать этому человеку в капюшоне, тебе пиздец. Вот просто. Так вот, наше такое пожелание. Когда он придет, это посмотрим. Ну, 100%. Музыкант Крис Кельми в очередной раз попался в полицию в нетрезвом виде, управляя автомобилем. Для него, мне думается, можно уже сделать исключение. Он столько раз попадался, что пока ни разу никого не сбил. Не, я вот я что думаю, что его теперь в тюрьму посадят? Они же за вторую пьянку должны в тюрьму. Вот среди 7000 вот этих, которые теперь являются уголовниками в связи, что напились за рулем второй раз, будет еще и Крис Кельми. Ну хорошо. Ну и вот красногорский стрелок Георгадзе, пошло расследование, что же все-таки произошло. Да, и тут с этим Георгадзе интересно то, что дама, которая в прокуратуре работает, Елена Алексеева, значит, она снимки выложила в интернет, те самые снимки, которые сделала непосредственно на месте происшествия. Вот ты знаешь, очень они меня эти снимки заинтересовали, хотя они не очень хорошего качества. Но у меня так, я что вижу, то пою, да, как Акын. И вот угу. я посмотрел на эти снимки, и у меня дикие сомнения возникли. Жуткие сомнения, надо сказать. Вот угу. что мы видим? Я сейчас покажу, ну, там, кто не любит таких не очень хороших кадров, то желательно не смотреть, да. Вот мы видим, значит, тело, значит, вот этого гражданина Георгадзе. И вот тут показано, значит, пистолетик ПМ, рука, это, палец на спусковом крючке, все как положено, как в боевиках. Вот эту картинку больше всех показывали. Ножик на левой стороне и так далее. Вот издалека фотографии, вот он лежит. В каждой руке у него по пистолету. Вот. И что мы... Что мы видим? Вот, ну, начнем с его, ну, наверное, с какой руки начать? Ну, давай начнем с левой руки. Почему с левой? Потому что есть вероятность, что он левша, конечно. Вот видите, у него чехол с ножичком на правой стороне. Ну, что характерно, конечно, для левши. Ну, зачем? Хотя могут быть любые другие варианты. Вот пистолет в левой руке. Что за пистолет? Ну, это какой-то переделанный, я так понимаю, под пистолет Макарова. Какой-то непонятный пистолет. Он лежит, в общем-то, ну, как если бы он застрелился левой рукой, он бы лежал именно так, этот пистолет. Курок у него, вероятнее всего, взведен. Тут не видно. Но если посмотреть на собачку. Ой, господи. На спусковой крючок, конечно, что-то я торможу. Если на спусковой крючок, то он в крайне заднем положении, что говорит о том, что то, наверное, курок взведен. Вот у нас... А куда делся? А, вот он. Вот он справа, этот пистолет, но он какой-то странный. Тут вот какая-то у него обойма непонятная, как вообще у пневматического пистолета. Вообще фигня какая-то. То есть совершенно непонятно, что это такое. Вот. И что мы видим на самом, по самому вот, телу Георгаза? То, что выстрел, вероятнее всего, произошел справа, а не слева. Хотя все указывает на то, что пистолет в левой руке, вот этот вот, им он застрелился и так далее. Но посмотрите, брызги у него находятся с левой стороны головы. С левой стороны. Если мы возьмем пистолет, ну, на себе, говорят, не показывают. Но если бы я стрелялся в рот, а видите, куда уходит. Если с левой руки стреляешься, выход будет в правую сторону. Трудно очень вот так застрелить. Можно, конечно, изъебнуться, извиняюсь за выражение, но очень трудно. Люди, когда стреляются... Ты пересказываешь из Шейнина этого... Проследователя, там был как раз эпизод, как раз, что он руку вывернул 2 сантиметра там было. Ну, у меня с близким человеком записки следователя. Та же самая ситуация была, да. Точно вот это ты объясняешь. У меня близкий человек во время войны, да, погиб. Потом выяснилось, что его убили. Потому что там было рассказано, что он застрелился. А он под Брестом получил выстрел разрывной пулей в сустав, в локоть. И у него стоял болт, который в одном положении зафиксировал. А ему пистолет положили, револьвер в правую руку. И имелось в виду, что он застрелился. Она у него не поднималась. Точно так же, вот, ну не точно так же. Ну, я вполне допускаю, что он мог как-то извернуться и шарахнуть. То есть вот... Но это маловероятно, то есть это некое негативное обстоятельство. Мы видим, значит, вот этот пистолет, который у него в правой руке, рука в крови, если вы видите. То есть, если бы он стрелялся правой рукой, рука была бы в крови. Все точно, все правильно, идеально. И пуля прошла бы именно так, все идеально, но... Есть одна проблема. Вот посмотрите на сам пистолет. Видите, у него на спусковом крючке палец. Он на длинном ходу. Что значит на длинном ходу? Ну, я сейчас попробую вам объяснить. Вот пистолет Макаров. Точно такой же, как якобы он застрелился, из которого. Если он произвел бы последний выстрел, последний, бабах, пистолет встал бы в затворную задержку. То есть выстрел был не последний. Там были еще пули. Тогда он не встает в затворную задержку, потому что вот так бы он у него в руке лежал. Но обратите внимание, сейчас я еще покажу. Сейчас заряжу, чтобы был удобней. Вот. Вот пистолет. Вот он происходит. Что происходит после выстрела? После выстрела затвор уходит в крайнее положение. Оп. Все, он перезарядился. Как видите, курок взведен. Курок взведен. Этот спусковой крючок находится в крайне заднем положении. В крайне заднем. Видите, как палец легко лежит на нем? Что происходит, если поставить... пистолет на предохранитель, курок уходит вперед, и палец лежит точно так же, как вот у покойника. Вот точно так же. То есть, никогда в жизни такого не может случиться, если только человек не застрелился и не поставил потом пистолет на предохранитель. Если же он не поставил пистолет, ну, в смысле, если он застрелился, и пистолет просто упал, то он у него вот в таком положении. Я подчеркиваю, крючок будет спусковой вот здесь. То есть все говорит о том, что он стрелялся правой рукой, но оружие это не подтверждает. Потому что вот, ну, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. То есть негативные обстоятельства происходят. Ну, либо это постановочная фотография, уже там что-то, да, что-то пошевелили они там. Ну, вот анатомия человека говорит о том, что вот это не может произойти. То есть он не может застрелиться левой рукой, чтобы отсюда вот вылететь. Не, может, но это неудобно просто. И правой рукой это уже говорит само оружие, что оно не может быть в таком состоянии. Кроме всего прочего, вот меня удивила вот эта вот фотография. Я сосчитал боеприпасы на пистолете, который слева, все 8. То есть, чем же он стрелялся тогда, если с этого оружия? А если с того, ну, как-то все это странно. Я не утверждаю, что как бы он там не мог как-то застрелиться, выбить все мозги и поставить на предохранитель. Но обратите внимание, я говорю, рука в крови, правая рука в крови, как если бы он стрельнулся действительно. Ну, из этого пистолета-то не стреляли, это совершенно очевидно. Причем я вот неоднократно уже видел, когда показывают этих боевиков якобы в Чечне, которые всех убили, расстреляли, и вот он лежит, этот боевичок, у него вся в крови, грязная рука, в ней чистенький пистолет, поставленный на предохранитель. Вот так это выглядит, они обычно вот так кладут даже. Вот у него, то есть... И смотришь, ну ладно бы он там лежал в затворной задержке, то есть человек до последнего патрона отбивался. А здесь получается такая ситуация, что ну вроде это какие-то террористы, ну и фиг с ними, да. Но это-то не террорист, тем более это фотографии сделала прокурорша, которая приехала, сфотографировала, разместила фотографию, а потом ее заставили удалить, вызвали и говорят, это неэтично, не гигиенично там и так далее. Почему вы это разместили, да? Как в песне, это неэтично, не гигиенично, да, помнишь? Угу. А вот там же замазано это само входа, да? Там же не видно? Ну, говорят, в рот он застрелился, но, вероятно, разорвал. Почему так замазано? Не знаю. Такое впечатление. Ну, он что, мимо рта промахнулся? Ну, не знаю. Либо как-то по-другому стрелял. Явно не висок. Самое смешное, что никто не проанализировал почему-то эти фотографии. Меня это удивляет. Но я, по крайней мере, не так видел. Может, ты говоришь, никто не проанализировал. Может, как раз проанализировали, поэтому и сказали убрать. Не, ну да, конечно, те-то сразу все поняли, они что, дураки, что ли? Поэтому я не знаю, как там было, но что там было все не так, это, я говорю, тогда еще вот как с этим мужичком, который пришел, увидел разбитое стекло, позвонил в милицию, как-то вот, ну все, ну не то было. Понимаешь, ты же еще исходишь из, как сказать, из советской системы, когда люди приходят и производят расследование, стараясь ничего не трогать, да? Сейчас расследование производится не для того, чтобы узнать истину, а для того, чтобы показать по телевизору красивую картинку. Там тоже хвост виляет собакой, там тоже продюсеры приходят. Да. И вот приходит она фотографировать, она же представитель МВД, на самом деле журналистики, киселевщины, я так понимаю. Сейчас они же везде, и у Лаврова там, и это самое. И они вполне могут себе постановку сейчас делать, и менты могут сейчас постановку делать. Потому что для них это не для тебя является сакральным местом преступления, да? Конечно, ну, естественно. А для них, для современных, это не является сакральным. Ну, раз ты говоришь, они пистолеты кладут. Ну, они могли просто его там, а давай передвинем, вот так нам красивее будет, да? Ну, в смысле. Ну, так оно там и есть. Да. Так и передвигают. А пистолет поставьте на предохранитель, а то еще выстрелит кто-нибудь. Да, вот такое, пока я буду фотографировать, да. Вот поэтому это вполне могли, ну, как сказать, были ли американцы на Луне, да? Если судить по голливудским кадрам, то не были. Не, ну вот я про это же самое и говорю, про то, что ты. Но дама-то сделала первичку. Ну вот в этом это не ценное, что она сделала первичку. За что ее сейчас страхуют? Именно не те постановочные кадры, которые потом они все размещают, а первичку сделала. И из этой первички видно, что там фигня какая-то. Я еще хотел бы, так сказать, товарищу нашему передать привет за то, что он нам предоставил вот для этого нашего мероприятия полноразмерный, так сказать, макет, ну, чучело пистолета Макарова, так его назовем, да, чучело пистолета Макарова. Большое спасибо, да. А кому ты же не сказал? Сергею. Да. Да, то... В Подмосковье дачник застрелил из охотничьего ружья полицейского. Ну что ж. Но это на личной почве. Да, что-то они между собой поссорились, и дачник стрелял из ружья в воздух несколько раз. Полицейский почему-то решил, что он его не убьет. Потом он выстрелил в грудь, и вот сейчас разбирательство происходит. Взял, убил полицейского. Он же его не как полицейского. Не, ну понятно, как соседа. То есть в данном случае вот чисто юридически ему же не должны его инкриминировать, ну как сказать, отягчающие обстоятельства. Он же не выступал как представитель власти или могут ему? Ну не знаю. Посмотрим. У нас следователи могут все. А судьи, причем нет, ну вот с точки зрения, шнягу, которую следователи придумали, они могут облечь в форму приговора. Бытовой скандал. Ну я спрашиваю, как есть, а не как они могут облечь в форму приговора. В данном случае не считается, что он был милиционером? Ну, если он был соседом, конечно, не считается, уже не при исполнении служебных обязанностей. Может, он фуражку одел. Да, говорит, я тут. Теперь, или они же как это, брючки, да, милицейские надел и пошел, да. Как брат 2, ты помнишь, да? В Москве заведено дело на троих полицейских, крышевавших караоке-клуб. Крышевавших караоке-клуб, а его надо крышевать? Ну да, ну а что ж. Там поющие бандиты собираются, ну, или что вообще? Я так понимаю, что там сейчас в Москве всех уже крышуют, поскольку... Караоке-клуб. Да, причем... Да, скоро прочитаем, крышевавших детский сад и ясли. 2,5 миллиона рублей, представляешь, вот с июля, да, откачали оттуда. Ну, молодцы. Караоке. В Белгородском районе задержали крупную партию фальшивых денег. Почти 500 поддельных 5000-ных купюр. Это сколько получается? На 2,5 миллиона, что ли? Угу. Ну, интересно. Вот мы говорили о том, что близко к украинской границе, к ДНР, КЛНР, будет это все происходить, потому что, ну, пойдет оттуда, из ДНР, ЛНР. Вот мне интересно, эти деньги оттуда или не оттуда? Житель Сентуков 3 года прожил с мумией своей матери. Ну, это мы уже смотрели в каком-то, да, хичкоковских фильмах. Очень, да? Очень много было в разных хичкоковских фильмах. Психа, да? Да, ну да, много психа было в хичкоковских фильмах. Но здесь еще и несколько другой вариант. Он не только держал мумию мамы дома, он еще и пенсию за нее получал. Поэтому там в этом психа до этого не додумались, понимаешь? Так что все нормально. Ну, а вообще вот этот формат, он же часто происходит, да? Но я думаю, что это же не дело не в этом, а в каких-то глубинных. Мы же еще... Это же с христианством погребение связано, с более поздними религиями. Ну, древних славян хоронили на пороге всегда, ну, всех, да, родственников. И это чур, а это чересчур, через порог. Там чур, ну, да. Чур, дед там, вот он. Порогом. Ну, наверное, что-то же за этим стояло, чтобы закапывать своих близких под порогом. Это же, наверное, как-то вот на генетическом уровне у нас проявляется. Оскорбительные надписи появились на фасаде храма святого великомученика Георгия Победоносца в Саратове. Да, в Саратове храм испортили. А где это он? В Солнечном. Победоносца. Да, в Солнечном храм, значит. А что написали-то? А не знает никто. Они быстро, церковники, все замазали, не колются, никому не рассказывают, что там написано. Говорит, вот вандалы, говорит. Хуйло, наверное. Ну, не знаю, что писали. Мужчина перекрыл автомобилем входную дверь в подъезд. Это вообще просто улица Береговая. Произошел смешной случай, то есть кто-то перекрыл пятеркой, ну, «Жигулями», въезд в подъезд, прям вплотную поставили, люди стояли, полтора часа ждали, вдруг из окна вылазит мужик, видео очень хорошее, они ему начинают предъявлять, он говорит, вы что, дураки, ну а как я туда зашел-то, ее кто-то переставил, ну, то есть какие-то хулиганы просто перетащили машину и подперли дверь. Ну да. Да, такие. То есть... Ну это такая забава. Да. Интересная. Да, когда у вас человек 10 есть, можно машину поднять и перенести. И мы так делали всегда с нашим замдеканом Смирновым в университете. На 1 апреля мы относили его машину. Ну, тогда мало машин было, у него был «Жигули». Мы ее выходили и относили традиционно там в другое место, рядом с мехматом. Но он это знал и искал где-то вокруг. Пойду машину искать, говорит. Курсанты пограничного училища в Алма-Ате рядом с Медео что-то поссорились с каким-то гражданином наглым, который был на машине и ушел. Вот их там целый курс был. Они взяли машину и поставили ее таким образом, а там рыли под кабель яму. Одна часть машины стояла с одной стороны, другая с другой. Ямы, понятно. Никуда ты не денешься. Гражданин очень нервничал, пожаловался. Курсантов очень взгрели за это дело. В общем, скандал был. На границе между США и Мексикой полиция обнаружила настоящее метро, которым наркомафия пользовалась для переправки грузов. Да, вот прям замечательный такой метрополитен для наркомафии. Вот там они изъяли какое-то немыслимое количество тонн анаши и вот вскрыли, что там есть тоннель. Представляешь, как выгодно заниматься наркотиками, потому что по этому тоннелю они должны были бы этих мигрантов пускать пешим ходом. А они... Ну ты представь себе, вот по весу, да? Ну вот один мигрант, сколько он им принесет? Ну, а на этот вес травы сколько? Не, ну траву тащить надо, а здесь он сам тащится. Ему открыл вход и сидит, даже туда не ходи, он прошел и все. Цена-то какая? Ну, цена-то какая? Ну, если даже грамм там у них, ну, условно говоря, $10 там по самой этой самой. Ну, представь, 60 килограмм. Я говорю, да, это, вероятно, очень дорого. Вот даже саудовского принца заподозрили в перевозке крупнейшей партии амфетаминов. Что, его в Ливане приняли вот сегодня, очень большой скандал. Куда собрался везти? Две тонны у него туда, вот... к себе, я так понимаю. Ну, то есть он немножко больше, чем царь, он еще и шьет на дороге. Не, я думаю, что он на семью взял, а что? Ну, представь, братану себе, там, двоюродному братану, всем женам, ну, две тонны, что там, вообще ерунда. Чуть-чуть кокаина взял и две тонны, вот, барбитуры какой-то. Нет, а меня поражает, что именно амфетамины. На самом деле, это же страшная штука, да? Если уж саудовский принц, я понимаю, что если они кокс, ну это как бы сказать такое, но дорогое и натурпродукт, да, а это же уже химия. Понятно, ну их штырить не по-детски, а я понимаю. Витаминов, они этого но и если добиваются. Они уже да, штырятся ну, химкой, синькой, самой такой нижней, да, то никто не застрахован, да, мы конечно говорим о смесях. И это не, все. Ну, понимаешь, нет, ты пойми, вот когда особенно судебную медицину, там, судебную психиатрию и криминологию люди изучают, то им объясняют, что вот это как кольцо. Верхние, то есть элиты, они с маргиналами всегда сходятся в своих вот непотребствах. Но в советский период говорили, что вот элита и маргиналы — это гомосексуализм, это наркомания, это там и так далее, и так далее. Ну, можно рассчитать. Ну, абсолютно точно. Ну, элита тоже своего рода маргиналы, да? Они же. Ну да, конечно. Элита — это тоже маргиналы. Профессор Китайского университета предложил бедным мужчинам делить жен. Да, сейчас в Китае очень серьезно обсуждается. Там 118 мальчиков на 100 девочек. И поэтому говорят, денег нет, давайте баб делить. Потому как их взять неоткуда. Ну, у них рядом граница с Российской Федерацией, поэтому женщин у них есть откуда взять. Да негде, ну их же миллиард, а нас в 10 раз меньше. Ну, это понятно, ну хоть сколько-то. Ну, получается, что как раз это, даже эту разницу они не покрывают. Нет, конечно, не покрывают. Даже если они всех у нас заберут. Ну, а что, может быть, и действительно... Ну, были же варианты, да? Как это... Полиадрические семьи, да, когда одна самка и сколько. Не, ну это, конечно, это еще описывал у нас Фридрих Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности, государства». То есть это этап человеческого развития, поэтому, но там-то совсем о другом идет речь, о том, что это искусственно создана ситуация, значит, да, искусственно будет ее и расшивать каким-то образом. И навряд ли вот таким, про который говорит этот профессор. Я все-таки в сторону границы, все в сторону границ. Министерство обороны Индии разрешило женщинам управлять боевыми самолетами. Да, ты представляешь, вот это давным-давно уже шел этот разговор. И начался он с чего? Не с того, что все, так сказать, равны у нас и в Индии, и везде, и что мужчины и женщины имеют равные права. На самом деле, в конце 60-х годов 20-го столетия, когда очень серьезно встал вопрос перегрузок в самолетах, то есть достигли таких скоростей, когда человек просто выламывал, а если он еще катапультировался, не дай бог, то ему кирдык приходил, особенно если это мужчина под 100 кило весом, и там перегрузка в 20G возникала, да, то это в 20 раз вес, ну 2 тонны, ну что там от человека останется, кисель, конечно. И тут обнаружили именно там в Азии определенные ребята, что вот азиатская женщина, которая весит менее 40 килограмм, еще вот такого роста, она вполне нормально переносит любые перегрузки. Ну, не любые, но гораздо большие, чем тот мужчина, который весит 100 килограмм. И очень была такая идея перспективная создать так эргономику кабины такую, чтобы вот такая маленькая женщина чувствовала в ней себя уютно, до всего дотягивалась и так далее. Но тогда нужно было концепцию стратегически ломать. То есть вот самолет боевой, скоростной, вот под такого вот, вот такого дрища. Жакея. Да, жакея, точно ты сказал. И вот, видишь, индусы, я так понимаю, не к этому пришли все-таки. Ну, я думаю, что смысл будет. Это они как-то поздно пришли. Ведь это же, как ты говоришь, удобную капсулу управления можно создать удаленно. Сиди, да, кофе, конечно, пей. Конечно, конечно. Но это они пришли к тому, что сейчас у них есть. Когда у них будет удаленное управление, я не знаю, может быть, через 30 лет. А сейчас им уже необходимо что-то делать. Вот они женщин набирают. За 21 тысячу фунтов была продана фотография айсберга, с которым предположительно столкнулся Титаник. Да, вот фотографии что-то нет, ее спрятали. Я так понимаю, что на следующий день вот это судно «Принц Адельберт», который подошел туда на место катастрофы, я так понимаю, вторым или третьим, после Карпатии уже, там после всех, вот там какой-то стюард сфотографировал. И вот мне, честно говоря, непонятно, вот, ну, какая-то фотография. Сейчас с развитием цифровой техники этих фотографий, ну, в чем ее, так сказать, цимус-то? Ну, ее раз скопировали, и все, и ты никогда не определишь, где настоящая, где фальшивка. Если бы это картина была, там, Стюарт нарисовал бы, это, ну, еще ладно, а фотография, не знаю. Вандалы отпилили голову и ноги у статуи Рональда Макдональда в Вермонте. Лучше бы голову отпилили не другому клоуну, а и не в Вермонте, да? Так что, ну, забавно, смешно, но сделали они это рядом с детским учреждением, где там вот на деньги Макдональдса детей лечат. И дети были очень не рады, они проснулись утром, а там... Ну, страшно, их вообще надо всех запретить. Кого, клоунов? Ну, он, да, ну, они прям самого страшного. Может, американским детям он не страшен. Я помню, как был еще рядом с Билайном в Москве. Сидела дама такая на лавочке. Ну, вот этот Рональд Макдональдс обычно на лавочке сидит, а это почему-то вместо Рональда сидела такая же точно лавка, и сидела дама. Такая же тоже пластмассовый, вот, и Ломов иностранцам предлагал с ней сфотографироваться, говорил, что это его жена, и за $10 предлагал, даже половой акт с этой дамы предлагал иностранцам за $10, было очень смешно. А вот можно было бы продать им эти памятники Ленина, у нас же много. Но мы же уже научились из них делать разные другие памятники. Ну да, а его чтобы покрасить, и все, и нос приделать. И будет нормально. Да, кстати, эта идея очень неплохая. Как правило, там, где Ленин, там и Макдональдс. Здорово. Мне кажется, они немало денег бы заплатили. Так, ну что? Так, отвечаем на вопросы. Так. Так, сейчас смотрят 7186, пишут лайков 1075. Не знаю. 7169 у меня вот. Так что... Вопрос, какова цель ваших передач? Надеюсь, не для набора людей, а то ваша аудитория откровенно говорит, что делать ничего не будет, и Мальцев все сделает сам. А, в том числе и для набора людей, конечно. Причем те люди, которые будут делать вместе с нами, они же сюда в чат-то не пишут, вы не подумайте. Так что... Слава, разбери ствол. Зачем мне разбирать ствол? Вы что думаете, я пистолет Макарова разобрать не могу? Я всю жизнь проносил с собой пистолет Макарова с закрытыми глазами. Его и разберу, и соберу. Так что... Может, тогда переименовать? Во что? На пистолет Мальцева. Тоже неплохо звучит. Нет, надо, как я помню, одного человека учил стрелять. Пришел ко мне один крендель, говорит, вот я всю жизнь стреляю, с пистолета никуда не могу попасть. И оно, у него это табельное оружие. Я говорю, ну дай мне твой пистолет. Он дает мне пистолет. Я говорю, как его зовут? Он говорит, кого? Я говорю, пистолет. Он говорит, не знаю. Я говорю, ты всю жизнь с ним, да? И не знаешь, как его зовут. Я говорю, ты хочешь из него куда-то попасть, если ты даже не знаешь, как его зовут. Кстати, потом он научился и попадал. А ты все называешь? Не, ну пистолет обязательно. То есть одна штука, с которой я всю жизнь. У меня нет для него имени. Нет, у меня пистолет обязательно. Я обязательно решил, у тебя нет ли для этой штуки имени тоже? Нет, пистолет и имя. Должно быть обязательно. Вопрос, слышал ли Мальцев о гипербарии? Конечно, слышал. Причем очень много разных вариантов слышал. И греческий вариант про гипербарию, и карты гипербарии на севере. И даже в том варианте, в котором рассматривал это Фритьоф Нансен, который тоже там искал гиперборею в 15-м году, когда ходил вместе с русскими мореплавателями. Да. Так что война шла, они искали гиперборею. Так что мы все про это слышали. Ну, наверное, не все знаем, потому что масса каких-то вот вновь открытий про какие-то там входы под землю и так далее. Но в общих чертах. Пишет, почему ру нет на английском адреса, пишет. Я не понял, о чем речь. Вот пишет, вы верите в гиперборею? Я всегда говорил, что я ни во что не верю, но ничего не исключаю, поэтому вполне допускаю, что если древние греки писали про гиперборею, значит, она была. Какая она была, я же не знаю. Они и про Атлантиду писали. Я не знаю, какая была Атлантида. Так. Вот вопрос. Церковь хочет приравнять Пулицына к лику святых. А мы вчера про это говорили. Но это не церковь хочет, это отдельные отморозки. У церкви есть определенные каноны. То есть нужно, во-первых, помереть, чтобы быть причислен к лику святых. Во-вторых, нужен какой-то там срок должен пройти. И плюс чудо, чудеса должны. Помните, как праздник святого Георгена? Чудо, чудо! Вот когда чудо свершится, тогда да. Там Невзоров сегодня говорил по поводу того, что кого-то рукоположили. Какой-то скандал намечается, что вроде Кирилла хотят сдвинуть. Вот никто так не разбирается в перипетиях внутренних процессах церкви русской православной, как атеист Невзоров. Он прям вот знает, где там что. Но он сказал, что вроде копают под Гундяева. Вот это сходится же с той твоей идеей, что будут убирать уже и негодяев, которые недостаточные негодяи для того, чтобы быть совсем уж негодяйскими негодяями. А он, видимо, уже не дотягивает, да? Дорого ли саму? Ну да. Ну не знаю. Ну он, видишь, он в последнее время как-то вынужден лавировать. И не очень-то он и по Украине, и как-то это самое. Ну, видимо, надо, а нету такого отъявленности вот этой, да? А там, видимо, готовят того, кто выйдет и будет стучать палкой и кричать вперед, а ту их сирийцев. Сирийцев. Наехали в нашу Сирию. Алавиты чертовы. Или кто они там? Сунниты? Спрашивают, будете ли воевать с Кадыровым, если он откажется подчиниться новой власти. А при чем здесь подчинение новой власти? Во-первых, Кадыров никогда ни от чего не откажется, я думаю, это такое. А во-вторых, мы с ним никак и не пересечемся. Мы стоим за свободу Кавказа, безусловно. И там уж пусть местный с Кадыровым решает, на чем он наработал. Да как только у него этот самый мандат отнимут, этот ярлык. Да, ярлык на княжение, то все сразу. Там остальные тейпы построятся в очередь, кто да первый. Да не дойдут они, там свои есть, кто уже готов. Так что нам как-то это... У него будут проблемы... Может, у него все-таки есть какие-то силы там защищаться внутри. Ну, может быть, да, какая-то войнушка и будет. Не все сразу, естественно. Тем более, что действительно у него же и ресурс большой, насколько я понимаю. Ресурс у него большой, пока ему туда денежки сваливают. Так, да, посмотрим. Я думаю, еще многие увидят, как будут сносить мечеть имени Ахмата Кадырова. Да, просто. Ту самую. Ну это они уж пусть сами. Нет, они ее не оставят, если его победят. Ну они ее переименуют, да и все. Вот правда. Я думаю, они ее разберут. Не знаю. Для них это очень важно, понимаешь? Конечно. Как это переименуют? Это у нас можно переименовать, а у них это уже не получается. Все же будут знать, что это мечеть имени Кадырова, Ахмата. Ну, не знаю, какого-нибудь Кадия приведут своего. Он там раз рассудил, скажет, опа! И все нормально. Ну, это не наш вопрос. Ты понимаешь, это же политика. Восточная политика – это настоящая политика. Ну, это значит, через 100 лет она проявится, это название. Зачем же оно нужно? Ну, логично, да. Нет, конечно, любой политик нормальный должен сравнять это с землей. Как это сделали с творениями нашего любимого Альберта Шпеера, да? Угу. Вот теперь он не может сказать, что был хорошим архитектором. До новой исторической эпохи осталось 740 дней и 1,5 часа. Всем вам здоровья, удачи. Трудный день понедельник прошел. Ждем следующего дня. До свидания. Они будут также трудны. Да.